Любимая бабушка графа Толстого. В издательстве «Наука», вы не поверите, но оно еще существует, вышла одна из редких книг, к которым уж точно не относится известное определение, если книга очень умная, она скучная. Лев Толстой и Александра Андреевна Толстая, переписка, 1857-1903 годы, серия «Литературные памятники». Отвлекаясь от известной фамилии, скажем так, это переписка двух влюбленных друг в друга умнейших мужчины и женщины XIX столетия. Но это не письма о любви. Это письма о Боге, о церкви, о свободе, о насилии, о правах и обязанностях личности, о воспитании детей. Это письма людей, которые любили истину так, как сейчас уже невозможно любить. За свои убеждения они стояли так, как давно уже не стоят. Но при этом, поразительно, не душили один другого своей правотой, не орали друг на друга, не затыкали уши, и это не мешало им искренне спорить. Чтение этой книги еще и потому доставляет наслаждение, что помимо того, о чем в ней написано, очень важно, как это написано. Однажды, оторвавшись от этой книги, я включил телевизор и угодил на одно политическое ток-шоу. На время у меня помутился рассудок. Я увидел перед собой совершенно невменяемых, бесноватых людей. То есть, в буквальном смысле, людей, одержимых бесами, в которых я, впрочем, стараюсь не верить. Они орали, кривлялись, не слушали друг друга, но при этом выражение их глаз было бесстрастным и отсутствующим, как если бы все говорили не они. Александра Андреевна Толстая была двоюродной тетушкой писателя Льва Толстого. В молодости он был в нее влюблен и, возможно, сделал бы предложение, если бы она не была старше его на 11 лет. В письмах он называл ее «дорогая бабушка», что ее не обижало. Александрин так и осталась девицей и камер-фрейлиной. Она славилась не только своей безупречной набожностью и склонностью к филантропии, но и острым умом, литературным вкусом и независимым характером, отличительной чертой толстовской породы. В покое фрейлины у Александра Третьего имелся отдельный проход через стеклянную, висевшую в воздухе галерею, которая соединяла Зимний дворец с Эрмитажем. Как-то государь зашел к ней посоветоваться о публикации Крейцеровой сонаты Толстого, запрещенной духовной цензурой. Я позволила себе высказать свое мнение в утвердительном смысле и представила государю, что вся Россия уже читала и читает ее, следовательно, разрешение только может понизить диапазон публики, которая великая охотница до запрещенного плода, пишет она в своих воспоминаниях, тоже вошедших в книгу. Женщины в России часто бывали мудрее мужчин, даже и из духовного ведомства. Крейцерова соната была разрешена к печати. В 1892 году Льва Толстого за антицерковное и антигосударственное выступление, кроме шуток, хотели заточить в Суздальский монастырь. Тогда же впервые был поднят вопрос об отлучении от церкви, которая, не будем забывать, не была отделена от государства. Так что отлучение от церкви автоматически означало отлучение от государства. Толстая имела еще один разговор с императором, после которого при жизни Александра Третьего Льва Толстого не смела трогать ни одна крыса, так иногда просто и жестко выражалась фрейлина. Тем не менее, в письмах к племяннику она говорила такие сильные вещи, что однажды Толстой, написав в ответ два письма, не решился их отправить и даже посылал человека, чтобы тот догнал почту и задержал письмо. В какой-то момент он почувствовал, что у него нет ясных ответов на вопросы этой женщины, что он, философ, срывается на грубость, и, следовательно, он просто не прав. Дело в том, что несокрушимая церковная вера Александрин не мешала ей оставаться умной светской женщиной, влюбленной в литературу, ценящей великих писателей и получающей в ответ такую же любовь и уважение. Перед ней благоговели не кто-нибудь, а Гончаров, Тургенев и даже Достоевский. Но самое главное, что к этой фрейлине самым внимательным образом прислушивался царь. Она не писала Толстому, что он проклятый еретик, и за свои слова о церкви будет гореть в аду, что ему надо привязать к ногам жернова, чтобы его утопить, то есть то, что кроме шуток публично говорили церковные иерархи. Но при этом Александрин так глубоко подвергала критике основы толстовства как религии, может быть и разумной, но оторванной от реальных нужд и страданий людей, что Толстой с его величайшим чутьем на правду подчас не находил точных ответов на слова своей бабушки. Но о чем идет речь? Помните огромную очередь к поясу Богородицы в Москве, над которой с какой-то злостью потешалась часть нашей гуманитарной интеллигенции? Многотысячная очередь паломников затрудняет доступ к Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина, писали СМИ, имея в виду проходившую в то время выставку Караваджо. Это был главный пункт спора между бабушкой и Львом Толстым. Легко может быть, что ваш голос обратит на лучший путь заблудшего или неверующего, но утешит ли он страждущего, писала Толстая. Поглощенный одними умственными занятиями, вы, может быть, не отдаете себе достаточного отчета в страданиях человечества, самых разнообразных и жестоких. Что дадите вы тем, которые изнемогают от боли и которым необходимы все доказательства любви Христа к ним? Удивительно мудрые слова. После прочтения этой замечательной книги я понял важную вещь. Одной из главных бед нашей общественно-политической системы является то, что между властью и оппозицией нет, увы, ни одной умной, тонкой женщины. Где ты, Александрин? 12 февраля 2012 года.